Удар сбил прицел наводчика, и ответный кумулятивный снаряд врезался в мерзлую землю. Огненная струя, шипя, прожигала снег. Вспыхнули прошлогодняя трава и куст боярышников, подняв клубы искрящегося дыма. Обер-лейтенант, отброшенный ударом от панорамы своей командирской башенки, торопил наводчика. Тот был контужен, но снова наводил орудие. Шестаков, как и весь его экипаж, понял, что на этот раз немец не промахнется. «Уходим!» Куда уходить, сержанту Пименову объяснять было не надо. Сжигая сцепление, он рванул машину на полном газу, уходя от смертельного снаряда. Над башней 34-ки пронесся кумулятивный заряд, способный мгновенно воспламенить машину. «Дорожка!» 34-ка, пролетев десяток метров, стала как вкопанная. Комбат целился быстро, но в эти секунды экипаж отчетливо услышал звуки, доносившиеся снаружи. Лязганье гусениц, звонкие выстрелы пушек, крики обгоревшего танкиста, порывы степного ветра и скрип снега под чьими-то валенками. Возможно, последние звуки в этой жизни. Оба танка выстрелили почти одновременно. Шестикилограммовая болванка врезалась в основание башни немецкого «Панцера». Бронебойный снаряд Т-4, кумулятивных уже не оставалось, ударил в орудийную подушку 34-ки. Оба снаряда не пробили броню, но у «Панцера» заклинило башню, а удар немецкой болванки смертельно ранил наводчика и контузил заряжающего в экипаже комбата. Андрей Шестаков выдернул из боеукладки снаряд и, загнав его в казенник, нажал на педаль спуска. Пройдя сквозь снежный гребень, болванка ударила в верхнюю часть брони и прошила ее насквозь. Из открывшегося люка выскочили двое немецких танкистов. Затем появился обер-лейтенант с маузером в руке. Он проиграл этот бой. Его танк горел, но и русской 34-ке досталось крепко. Двигатель не работал, из-под жалюзи шел дым. Обер-лейтенант в распахнутой куртке бежал навстречу врагу, стреляя из маузера. Офицера догнал механик-водитель и повалил снег. «Надо уходить! Эти русские звери не знают пощады, они раздавят нас живьем!» Механик-водитель забыл, как во время летнего наступления, когда русских гнали к Волге, он не раз по приказу обер-лейтенанта давил гусеницами красноармейцев, убегавших от немецких танков. Тогда он управлял панцером Т-4 старой конструкции с короткоствольной пушкой. Но у русских не хватало артиллерии, а неуклюжее противотанковое ружье наводчик сметал снарядами вместе с расчетами. Русские бросали связки гранат. Они не долетали до цели, а тяжелая машина рушила окопы, хороня большевиков живьем, и догоняла тех, кто пытался спастись бегством. «Догони вон тех!» — в азарте кричал обер-лейтенант. — Или мне прикончить их из маузера? — Не тратьте патроны, сейчас я их прикончу. Русских было трое, все молодые. Лейтенант хромал, а красноармейцы испуганно оглядывались на мчавшуюся прямо на них машину. Один поднял руки, а лейтенант в отчаянии стрелял из нагана. Все трое исчезли под гусеницами. А механик догонял долговязого солдата, единственным оружием которого была винтовка. В хуторах над Доном танкисты ловили гусей, стреляли поросят и тащили в кусты приглянувшихся русских девушек, не обращая внимания на возраст. Славное было времечко, до победы оставалось всего ничего. Но под Сталинградом их танк подожгли бутылкой с коктейлем Молотова. Один из танкистов, крича от боли, сгорал в липком пламени. Еще двоих закололи штыками оборванные русские солдаты в ботинках и дурацких обмотках. Тогда сгорели еще несколько танков и половина их экипажей. Предусмотрительный механик всегда имел при себе автомат. В том бою он сумел отбиться, спасти обер-лейтенанта и убежать от разъяренных азиатов с их граненными штыками, пробивающими животы насквозь. Унтер-офицер получил даже медаль за спасение командира в победном сражении. Однако победа не получилась. Армия завязла в разрушенном Сталинграде, а зимой начали наступать русские. Сейчас механик снова спасал своего командира и надеялся выйти живым. Застывший русский танк вдруг довернул башню и открыл огонь из пулемета. Перехлестнула очередь заряжающего, туповатого парня из Померании, пытавшегося зарыться в снег. Наружу торчала его задница, и пули вошли точно в яблочко. Затем очередь достала обер-лейтенанта, и механик пожалел, что связался с ним. Он замер, понимая, что только так сможет спастись. Однако русский пулемет не умолкал. По ноге ударило с такой силой, что механик на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, бой уже закончился. Нога одеревенела, боль отдавалась толчками во всем теле. У русского танка стояли несколько офицеров и курили. Надо позвать на помощь, иначе он замерзнет насмерть. «Хильфе, камераден!» — с усилием прохрипел механик. «Его услышали!» Русский танкист в промасленном бушлате не спеша шагал по снегу. Когда он приблизился, механик поднял обе руки. «Поздно!» — пробормотал танкист и выстрелил в него, а затем в обер-лейтенанта. Не спеша собрал оружие, документы, отстегнул часы и осмотрел догоравший танк. «Крепкий зверюга, но мы и не таких били». Этот бой стал одним из эпизодов Сталинградской битвы. Неизвестно, какую задачу выполняла немецкая бронетанковая рота, но общая цель таких подразделений комбату Шестакова была понятна. Немцы предпринимали все возможное, чтобы ослабить кольцо окружения вокруг группировки Паулюса. В начале января 43-го года командование вермахта пыталось всячески доказать, что битва за Сталинград не проиграна и успешно продолжается даже в условиях окружения. Не исключались новые удары с целью деблокировать группировку. Возможно, целью немецкой бронетанковой роты было уничтожение советских зенитных батарей, мешающих снабжению 6-й армии. Не исключалось, что рота искала штурмовой танковый батальон капитана Шестакова, причинивший столько хлопот, и с помощью авиации намеревалась его уничтожить. В пользу этой версии говорила полевая радиостанция, новые танки и штурмовые орудия, способные вести эффективную борьбу с русскими 34-ками. Никого из офицеров бронетанковой роты в плен взять не удалось, а несколько солдат ничего толком сообщить не смогли. Рота была наполовину уничтожена, но и батальон Шестакова понес немалые потери. Сгорели три танка Т-34 и легкий Т-70. Погибли трое офицеров, в том числе начальник разведки лейтенант Петр Бельченко. В братской могиле похоронили около 20 танкистов и десантников. Останки тех, кто сгорел в танках, завернули в шинели или брезент. Туго перетянутые ремнями свертки укладывали рядом с остальными телами. Плакала зенитчица Настя Вересова и спрашивала: «А где Петя Бельченко? Его нашли?» «Здесь он», — угрюмо отозвался старшина Тимофей Черняк. «Вон, в брезент завернутый лежит». «Да уведите вы ее! Людей побыстрее похоронить надо, пока самолеты не налетели». Треснули прощальные залпы. Бойцы расходились, чтобы помянуть погибших, немного отдохнуть и приступить к ремонту поврежденных машин. Настя увела Кира Замятина, налила водки и, закуривая папиросу, терпеливо успокаивала. «Приди в себя, некогда слезы лить. У меня вон раненых и обожженных 17 человек. Первую помощь оказали, а что толку? В госпиталь срочно надо». «Ну ладно, иди к себе, еще увидимся». Раненых отправили в тыл на одном из бронетранспортеров и повозках, выделенных командиром батареи Антюфеевым. Комбат Шестаков связался по рации со штабом и доложил обстановку. «Снаряды нужны. Три коробочки повреждены, ремонтируем своими силами. Хорошо бы электросварку. Если сможем, пришлем генератор. Снаряды доставим завтра». Тяжелый выдался день. Вечером собрались в землянке комбата, помянули погибших. Подвыпивший старшина Черняк мотал головой и вздыхал. Петра Бельченко жалко. Совсем мальчишка, а не побоялся путь фрицам перекрыть. «А другие ребята что, хуже?» — вскинулся капитан Калугин. «Дрались насмерть. Ночью усилили караулы. Одну из 34-ок выставили в боевое охранение. Часть зенитных расчетов дежурили возле орудий. Антифеев сказал, пусть твои отдыхают, они сегодня крепко повоевали». Комбат Шестаков согласно кивнул и, обойдя батальон, вернулся в землянку. Давала о себе знать контузия, полученная от удара снаряда, угодившего в его танк. «Может, чаю попьешь?» — спросила Кира. «Нет, голова кружится, выспаться надо». Но сон шел плохо. Чудились в ночи орудийные выстрелы. Возникали горящие танки, лица погибших товарищей. Разбудив Киру, попросил, налей, что ли, граммов 100, может, засну. Глава 5. Танки держат оборону. Сводки информбюро и газеты зимой 1942-1943 годов были наполнены сообщениями о Сталинградской битве. По существу это была главная тема. Подробно рассказывалось, что за считанные дни в ноябре 1942 года была взята в кольцо одна из самых мощных немецких группировок. Части вермахта несут большие потери, наши войска успешно продвигаются на запад. Однако окруженная армия Паулюса продолжала упорно обороняться. Декабрь и январь стали месяцами ожесточенных боев. Наши части наталкивались на хорошо подготовленные укрепления. Недостаток резервов не позволял создать достаточно мощный внутренний фронт окружения. Уже в первый месяц контрнаступления части Красной Армии понесли большие потери в людях и технике, о чем средства массовой информации ничего не сообщали. На 10 января была запланирована операция «Кольцо», целью которой была окончательная ликвидация окруженной армии Паулюса. За двое суток до ее начала советское командование во избежание потерь предъявило Паулюсу ультиматум с предложением прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать. Предложение было отвергнуто. 10 января после мощной артиллерийской подготовки войска Донского фронта начали наступление. Где-то вдалеке не смолкала канонада, а капитана Шестакова тревожили проблемы его батальона. Вместе с зенитной батареей Николая Антюфеева он возглавлял оборону обширного танкоопасного участка. В батальоне оставалось в строю 9 34-ок, два легких танка Т-70 и единственный бронетранспортер. Запрошенный генератор для электросварки поврежденных машин так и не был получен. Одна 34-ка с разбитой ходовой частью могла использоваться лишь как огневая точка. На обратном пути после эвакуации раненых бронетранспортер «Скаут» был перехвачен истребителями «Фокке-Вульф» 190. Эти тяжелые машины с мощными двигателями, кроме пушек и пулеметов, несли авиабомбы. Экипаж «Скаута» открыл огонь из двух своих пулеметов, один был крупнокалиберный, и сумел прошить очередью бронебойных 13-миллиметровых пуль один из истребителей. Второй «Фоккер» спикировал и вложил две бомбы полусотки рядом с бронетранспортером. Машина загорелась, сдетонировали танковые снаряды, которые везли в десантном отсеке. «Скаут» разнесло на части, уцелел лишь один из пулеметчиков, который к ночи добрался в батальон. В ту же ночь поступила команда из штаба рассредоточить батальон по всей линии обороны. Получилось, что машины растянулись в цепочку, метрах в 700 друг от друга. В десантной роте старшего лейтенанта Павла Мельника осталось около 50 автоматчиков, которые в лучшем случае могли вести боевое охранение. «Выдвигай своих людей вперед», — приказал Шестаков. «Танковый кулак у нас рассыпан, пусть хотя бы ведут наблюдение». «Откуда? Из сугробов?» — огрызнулся ротный в своей неизменной кубанке с автоматом через плечо. «Померзнут люди». «А лучше, если наши танки сожгут, пока твои бойцы в землянках спят». После короткого спора решили, что десантники ночами будут нести охранение, а днем отогреваться в землянках. «Тришкин кафтан», — с досадой обронил Павел Мельник. «Полста бойцов, как ни дели, а все прорехи не закроют. Запроси у комбрига хоть небольшое пополнение». «Уже просил», — ответил Шестаков. «Обещал прислать, но я в это мало верю. Наступление идет, а в такой ситуации ни людей, ни техники не допросишься». «Если наше кольцо сжимают, — сказал Калугин, — то жди прорыва отдельных групп. Ночью офицерам в обязательном порядке дежурить надо и поддерживать постоянную связь». Опытный командир Григорий Калугин говорил правильные слова, но все упиралось в нехватку людей и техники. В зенитной батарее каждый человек на счету. Сержанты постоянно у орудий дежурят. Девчата из взвода связи тоже на своих местах. Хорошо, хоть за счет разгромленной бронетанковой роты вооружили людей. По периметру стояли два пулемета, снятые с немецких танков. Разжились трофейными автоматами и пистолетами. Две ночи прошли спокойно. А вечером на третьи сутки, как и предсказывал капитан Калугин, немцы нанесли удар. Это были остатки пехотного батальона, артиллеристы, саперы, отрезанные русским наступлением от основной группировки Паулюса. У этой группы численностью около 120 человек оставались два выхода – либо сдаваться русским, либо прорваться из окружения. В тот период немецкие солдаты, а тем более офицеры, в плен сдавались крайне редко. Умелая пропаганда Геббельса сумела внушить основной массе военнослужащих вермахта, что русский плен означает верную смерть. Половина сдавшихся будет сразу перебита жестокими азиатами, а остальные погибнут на этапе или в сибирских лагерях, где мороз зашкаливает за 40 градусов. Ходили жуткие слухи, что пленных убивают с невиданной жестокостью, вколачивая в затылок патронные гильзы, протыкают живьем штыками или оставляют умирать в снегу с простреленными коленями. Если в подобные слухи большинство немецких солдат не верили, то смерть от холода и непосильной работы в северных лесах казалась неотвратимой. Прорыв возглавил капитан, командир противотанковой роты. Воевавший во Франции, Польше, 30-летний артиллерист, имевший несколько наград, сумел объединить в крепкий кулак наиболее решительных солдат и несколько офицеров. Две лошади тянули единственную уцелевшую пушку. Легкую 50-миллиметровку, способную пробить броню 34-ки за 500-700 метров. Чтобы облегчить орудие, с него сняли щит. В отряде имелось чешское противотанковое ружье, несколько пулеметов, а солдаты и офицеры твердо намеревались добраться до своих. Капитан сумел провести ночью свой отряд сквозь наступающие русские части, а днем укрыл людей и орудийный расчет в неглубокой балке. Место показалось кому-то ненадежным. Отсутствие деревьев, кустарник и камышовые заросли, где опасно было даже стоять. Обер-лейтенант из штаба полка заявил, что здесь их заметят и перебьют. Целесообразнее добраться до ближнего лесного оврага. «Где лес, там русские», — коротко отрезал капитан. «Никому не вставать, не шататься без дела. Лошади укрыты, будем ждать до вечера». «Мы превратимся в ледышки», — возразил обер-лейтенант. «Вы предлагаете неподвижно лежать целый день?» «Делайте зарядку, шевелите руками и ногами. Через час все получат завтрак. Надеюсь, горячий?» Но завтрак-обед состоял из мороженого хлеба и слегка подогретых консервов. Вместо воды ели снег, терпеливо дожидаясь темноты. Обер-лейтенант, не выдержав мороза в 15 градусов, решил размяться. Но, сделав несколько шагов, был сбит ударом кулака постового фельдфебеля. «Не вставать!» — пресекая возмущение штабного офицера, предупредил фельдфебель. «Вы погубите весь отряд и скажите спасибо, что я не успокоил вас прикладом». К вечеру, когда стали готовиться в путь, трое солдат и молодой лейтенант не смогли встать, они отморозили ноги. Капитан осмотрел их и предупредил: Оставить вас здесь я не имею права. Если вы попадетесь русским, они выйдут на наш след и сумеют вытянуть нужные сведения». По приказу капитана фельдфебель протянул лейтенанту Вальтер и посоветовал: «Прижимайте ствол к груди, выстрел будет почти не слышен». «Вы собираетесь убить нас, господин капитан?» — в отчаянии воскликнул лейтенант. «Да бросьте лучше вашу дурацкую пушку, а на лафет посадите обмороженных товарищей». «Я собираюсь воевать. А без артиллерии в степи нас раздавит первый же русский танк. Бросать роту под гусеницы я не хочу». Один из солдат постучал кулаком по ноге. Звук был как от удара по деревяшке. «Мне конец. Спасибо нашему вождю, что погубил в Сталинграде целую армию. Дайте пистолет, господин фельдфебель. Я все равно обречен». Три выстрела хлопнули приглушенно и коротко. Лейтенант, с трудом сдерживая слезы, попросил фельдфебеля: «Добейте меня сами, плохо шевелятся пальцы». «Господи, я не дожил даже до 20 лет. Если вы доберетесь до наших, передайте матери, что я погиб в бою и думал о ней в последнюю минуту». Жесткая решительность капитана сплотила отряд. Люди шли всю ночь, подталкивая пушку, которую с трудом тянули две лошади. На пути попался крохотный хуторок, где удалось отдохнуть в тепле. Хозяева прятали в дальнем сарае трех овец и козу. Капитан распорядился зарезать овец, накормить солдат и захватить часть мяса в дорогу. Козу оставил хозяевам. «У вас двое детей, им нужно молоко». Оглядев двух женщин, спустя час приказал привести одну из них к нему в комнату. «Раздевайтесь, фрау», — устало приказал он. «Я солдат, и после всех этих боев мне требуется женщина». Ночью он отпустил ее. Солдаты, ожидавшие своей очереди, изнасиловали молодую женщину. Такая же участь постигла и пожилую родственницу хозяйки. Бодрые после отдыха и сытной еды, немцы уверенно двигались на запад. Оружие было почищено, к пушке имелось полтора десятка снарядов. А до своих оставалось 2-3 перехода. На капитана-артиллериста смотрели с надеждой. В теплой куртке, с автоматом, уверенный в себе, он шагал во главе отряда. Впереди двигалась разведка. Шансы вырваться из окружения увеличивались с каждым днем. Внезапно ситуация изменилась. На войне такое случается часто. Танки комбата Шестакова стояли на значительном удалении друг от друга, перекрывая участок более 8 километров. Оборонительной линией это было назвать трудно. Достаточно уничтожить или вывести из строя 1-2 машины, и в образовавшуюся брешь могла прорваться под покровом ночи целая бронетанковая группа или мотопехотная часть. У комбата Шестакова не было резервов. Вдалеке громыхала артиллерия. Шло наступление наших войск. Шестую армию Паулюса сдавливали, теснили к развалинам Сталинграда, основному опорному узлу немецкой группировки. На этом последнем этапе грандиозной битвы все силы были брошены на разгром врага. Верховное главнокомандование Красной армии и сам Сталин не ожидали, что ликвидация сталинградского котла продлится так долго. Из Берлина шли приказы Паулюсу держаться до последнего. Подогревая его тщеславие, Паулюсу внушали, что 6-я армия отвлекает на себя огромные силы русских, перемалывая в упорном сражении целые дивизии противника. В те дни окруженная группировка все еще надеялась, что придет помощь. Хотя перемалывались полки и дивизии Паулюса, а удары русских усиливались. За 1 неделю январского наступления территория, занимаемая противником, уменьшилась вдвое, но ожесточенность оборонительных боев не ослабевала. Отряд немецкого капитана-артиллериста остановился в километре от обнаруженной разведкой зенитной батареи. Ввязываться в бой с зенитчиками капитан не планировал, но обстановку усложняла 34-ка, стоявшая неподалеку от батареи. Капитан принял решение обойти батарею, сделав крюк в 3-4 километра. Но вскоре разведчики доложили, что впереди стоят в засаде еще два танка. Крюк увеличился до 8 километров. Но в лунном свете разведка разглядела еще одну 34-ку и пехотный пост с ручным пулеметом. Капитан видел, что его люди нервничают. Многие обморозили лица, пальцы. Наиболее обессиленные тайком выбрасывали боеприпасы. Лишняя тяжесть. И тут на пути эти танки. Можно было лишь гадать, как долго тянется их цепочка. Действовать надо было именно сейчас, ночью. В дневное время от русских панциров в степи не спасешься. Капитан был опытным командиром, но у него тоже не выдержали нервы. Шагать неизвестно куда с риском угодить на минное поле. Лучше прорваться с боем, имея в запасе часа два до рассвета. Иронией судьбы стало то, что 34-ка, которую приказал уничтожить немецкий капитан, была последней в цепочке. Но его солдаты шли из последних сил, уже не веря в благополучный исход. Встряхнуть, заставить их продолжить путь мог только успешный прорыв. Получив приказ, люди зашевелились, приготовили к бою оружие. Противотанковую пушку установили на расстоянии 600 метров от русского танка. Ближе приближаться было опасно. Но даже на таком расстоянии подкалиберный снаряд с вольфрамовым наконечником пробивал броню толщиной 70 мм. Точному выстрелу могла помешать наклонная броня 34-ки, от которой часто рикошетили снаряды этого калибра. Чтобы наверняка прикончить русскую машину, капитан послал четверых опытных солдат с противотанковым гранатометом. Им предстояло подползти на 100 метров и открыть огонь первыми. «Хватило бы и двоих», — нервничал обер-лейтенант. «Русские могут их заметить». «А может, вы рискнете сделать это в одиночку?» С сарказмом отозвался капитан. «У саперов осталась магнитная мина. Подползете, закрепите ее на броне и все дела. Русских танкистов добьете из автомата». «Я не специалист, но в бой пойду со всеми». «А куда вы денетесь?» «Трусов я буду расстреливать лично». Это был танк командира 2-й роты Родиона Соломина. 24-летний старший лейтенант, воевавший с февраля 1942 года, имел достаточно опыта, а экипаж четко знал свои обязанности. Дежурили по 2 человека. Кроме того, недавно заступило боевое охранение десантников. Их пост располагался в 100 шагах впереди. Получилось так, что 4 гранатометчиков ползли прямо на пост. Унтер-офицер первым заметил опасность и дал знак остальным неподвижно замереть в снегу. Пост, двое молодых десантников, пока не видел гранатометчиков. Но если в люк высунется танкист, то с высоты 2,5 метров он сразу разглядит опасность. Времени на раздумье не оставалось. Наводчик башенного орудия появился в открытом люке именно в этот момент. Унтер-офицер разглядел автомат в его руках и дал короткую прицельную очередь из своего МП-40. Одновременно выстрелил из карабина его помощник. Тяжело раненый сержант успел дать ответную очередь и сполз вниз. В сторону десантников стреляли сразу 2 солдат, не давая им поднять головы, а унтер-офицер, подхватив гранатомет, бежал к 34-ке. Родион Соломин, проснувшийся при первых же выстрелах, откинул 2-й люк и открыл огонь из трофейного автомата. МП-40 с его коротким стволом не обладал хорошей прицельностью, а унтер-офицер умело уклонялся от пуль. Старший лейтенант отбросил МП-40 и, нырнув в люк, дал длинную очередь из башенного пулемета. Унтер-офицера опрокинуло в снег, но даже с перебитой ногой он успел нажать на спуск гранатомета. Кумулятивный заряд угодил в гусеницу, разорвав звенья и оплавил вспышкой ведущее колесо. Десантники и 3 немецких саперов схватились в рукопашную. Десантник постарше очередью из ППШ свалил одного из саперов, но получил в ответ сразу несколько пуль. 2-й боец из десантной роты в спешке выронил диск. Рослый 18-летний парень, увидев окровавленное тело товарища, бросился вперед. «Серегу убили! Я вас, бля, сейчас!» Приклад ППШ обрушился на голову сапера и переломился. Второй сапер лихорадочно дергал затвор карабина, но получил удар казенником. В этот момент раздался приглушенный выстрел 50-миллиметровки. Подкалиберный снаряд пронесся искрящимся огненным веретеном, заставив десантника броситься в снег. Танк дернулся от удара. Раскаленный вольфрамовый наконечник пробил лобовую броню и врезался в боеукладку. Старший лейтенант Соломин дотянулся до открытого люка и с трудом выбрался наружу. У него была исковеркана нога выше колена, толчками вытекала кровь. Механик-водитель тащил тело командира подальше от горевшего танка. Молодой десантник тоже пятился назад, глядя, как из открытых люков выбираются языки пламени. «Ребята, как же это?» «Беги сюда!» — позвал его механик-водитель. «Погибли ребята!» «Сейчас!» Он осмотрел тело напарника, забрал его автомат и перехватил взгляд немецкого сапера, упрямо тянувшего к себе карабин. «Серега погиб, а ты живой?» Одновременно с автоматной очередью рванули снаряды в башенной боеукладке Т-34. Башню опрокинуло на снег. Через несколько секунд взорвались остальные заряды, перекосив опорную плитку. Унтер-офицер с перебитой ногой пытался отползти, но руки не слушались, а сознание меркло. В ночи среди заснеженной чужой равнины огромным костром горел русский танк. Но как далеко отсюда было до родной Вестфалии с ее ухоженными лесами и сказочными озерами? Неужели жизнь кончается? Отряд немецкого капитана действовал как единый слаженный механизм. Слабые забыли о своих ранах и обморожениях. Пулеметчики и офицеры бежали впереди. Артиллеристы уже прицепили пушку к постромкам и подгоняли лошадей. Надо как можно быстрее пересечь оборонительную линию и раствориться в темноте. 34-ка Савелия Голикова была ближе всех к прорывавшейся немецкой группе. Тем не менее, расстояние было велико, около километра. Лейтенант выпустил несколько осколочных снарядов. Пулеметчик опустошил 4 диска. В темноте на таком расстоянии огонь был малоэффективен. Но покидать свое место в оборонительной линии Голиков не имел права, пока не последует приказ командира роты Соломина. Танк Родиона Соломина горел. В отблесках пламени мелькали темные фигуры бегущих немецких солдат. Они рассыпались по степи и были еле заметны.